Вера и Маша удрученно переглянулись. И как теперь мирить этих двоих? Глава 14. Где-то в воронежской усадьбе рода Песцовых, в имении визиту хозяина были рады, удивились, что без жен, уважительно приняли невесту и устроили праздничный ужин. Скромненько так, в узком кругу, за столом вели светскую беседу, о погоде, о видах на урожай, о европейских варварах и дорогом овсе, до королей и капусты дойти не успели, еда закончилась раньше, все чинно, все нейтрально, но прозвучало-таки, Олег Иванович, а почему вы без жен? Это Наталья Степановна не утерпела, молодая еще, не сдержанная, вон, Анна Ярославна даже нахмурилась и губы поджала, видя такое неуместное любопытство, но вопрос задан, и надо на него ответить, так ведь сессия идет, а мы с Даниш досрочно сдали все экзамены и поехали заниматься срочными делами клана, очень надеемся успеть за каникулы, а вы разве на императорский бал не собираетесь? Сдержанно поинтересовалась Комарова, Олег довольно улыбнулся, у меня мораторий на балы, я специально просил об этом его высочество, так что и в этот год, и в следующий императорский бал пройдет без нас, ну а там видно будет, нынче же мы разве что на московский бал попадем, если, конечно, к сроку с делами управимся, будет ли нужна от нас какая-нибудь помощь, осведомился Петр Семенович, разумеется. Потребуется сопровождение для поездки в Караим-Кал и обратно, но это произойдет не завтра. У нас есть очень важное дело здесь. Я не могу сейчас сказать, сколько времени оно потребует, но пока не завершим, никуда не двинемся. Кстати, Наталья Степановна, слушаю вас, тут же откликнулась молодая симпатичная девушка. Насколько вам дорога ваша маленькая голубенькая машинка, например, как память о прежней жизни? Если честно, не очень. Мой новый джип мне намного дороже. Да, с начала осени Наталья Степановна раскатывала на новеньком внедорожнике с полным, как говорится, фаршем и очень этим гордилась. Тогда вы не будете против, если завтра мы подвергнем ее жестоким экспериментам, сколько угодно, воскликнула ханский секретарь. Делайте с ней все, что вам захочется. На утро, дорогие гости, едва перекусив, засели в мастерской. «Скажи, Михалыч, были попытки построить машину с магическим приводом?» – спросил Олег. «Были, как-нибудь, но вы же сами понимаете, цена выходит запредельная. За такие деньги можно купить лимузин с пожизненной гарантией и пожизненной заправкой. Опять же, чтобы ездить на таком, нужно иметь ранг не ниже 8-го, и то тяжко выйдет. Накопители-то заряжать нужно регулярно. А если, к примеру, найдется способ удешевить магическую составляющую», Михалыч хитро улыбнулся. «Ну, тогда выйдет здорово. Сами смотрите. Шума нет, вибраций нет, вес на полтонны меньше, это для легковушки. Соответственно, либо можно пассажиров больше увезти, либо ехать быстрее. Ну и, конечно, масса работ по обслуживанию моторов исчезает, то есть стоимость владения снижается. Для сильных магов вообще прямая выгода. Они сами смогут заряжать накопители, а вот для всех остальных без возможности купить ману по цене бензина, это лишь дорогая игрушка. Неделю или две заряжаешь, потом день ездишь. А что, сколько клоунов нужно, чтобы обычная легковушка, вот это, к примеру, Олег указал на маленькую голубую машинку Натальи Степановны, ехала день. Михалыч замялся. Ну, так сразу и не скажешь, она небольшая, легкая. Так что клоунов, может, 200-300. Но тут, конечно, надо пробовать. И тут же, что-то смекнув, с интересом спросил. Никак на магию переделать хотите? Угадал, улыбнулся Олег. Хочу сделать прототип и на нем как следует обкатать все магические решения. Он похлопал по капоту голубенькой машинки. Так что вот тебе, Михалыч, подопытный кролик. Снимай с него мотор, коробку и все остальное, а мы с Даниш устроимся тут рядышком и немного поколдуем. На то, чтобы переделать автомобильчик под магический привод, ушла неделя, и это лишь на черновой вариант. Под капотом удобно устроилась обувная коробка с накопителем, в ступице колес встали артефактные моторчики. Больше всего пришлось повозиться с управляющим артефактом, но работу Михалыча это не затормозило. Олег постарался и оснастил голубенькую малютку на уровне роскошных люксовых тачек. А что мелочиться, если маны полно? Достаточно всего лишь добавить под панель приборов небольшой кубик-артефакт, преобразующий магическую энергию в электричество, и все, подключая любые устройства. После пробных поездок по усадьбе оба, и Олег, и Михалыч, остались довольны. Один, тем, что все задуманное получилось, другой, тем, что с приводом на все колеса бывшая микролитражка перла по снежной целине, что твой джип. Не сказать, конечно, что по такому уж глубокому снегу, но прежде на этой машине даже съезжать с дороги не стоило. Наталья Степановна из чистого любопытства тоже прокатилась, и была настолько восхищена, что немедленно захотела переделать и свой внедорожник. Ну пусть не сразу, но в тот же момент, как новая разработка пойдет хотя бы в штучное производство. Еще пара дней ушло на утрясание бюрократических формальностей. Регистрация изменений в местном отделении АИ, ибо магия магией, а инспектор Тараканов не дремлет. И вот через 10 дней после приезда Олега на дорогу в Караимкало выкатилась небольшая колонна. Микроавтобус охраны, маленькая голубенькая машинка на магическом ходу и фургон со всем необходимым на случай внезапного ухудшения погоды. Где-то в одной из московских квартир. На то, чтобы сдать сессию Алене потребовалось 10 дней. И дни эти были, наверное, худшими в ее жизни. Обида, гнев и что-то, чему она пока не могла дать название, жгли ее сильнее огня. И самое мерзкое заключалось в том, что она оставалась здесь, в Москве, а этот нехороший человек со своей степнячкой сейчас расслабляются на свежем воздухе. Олег, зараза, еще и машину забрал, приходится в академию на такси ездить. Маша пыталась уговорить, объяснить, успокоить, но впустую. План мести был составлен и утвержден еще в тот вечер, когда на стене гостиной появился отпечаток пирога, и управилась Алена с экзаменами досрочно именно потому, что знала, иначе ей не дадут провернуть задуманное. Вещи она собрала еще накануне, и машину взяла на прокат заранее, так что, едва освободившись, метнулась домой, подхватила сумку, кинула на стол приготовленную заранее записку. Девчонкам она мстить не собиралась, прыгнула за руль и рванула в Воронеж, разбираться с одним негодяем, обманувшим чаяния гордой юной девицы, где-то под Москвой. С тех пор, как глава рода Кобриных лишился половины своей гвардии, он словно погас, начал заговариваться, ссутулился, по нескольку дней позволял себе ходить небритым, потерял интерес ко многим сторонам жизни, и лишь одна тема вызывала в нем живейший отклик. Песцов, стоило упомянуть при нем это имя, как поблекшие было глаза вспыхивали демоническим огнем, а зрачки, казалось, превращались в узкие вертикальные щели. Но проходило время, Кобрин-старший успокаивался, глаза его угасали, и все возвращалось на круги своя. Не сказать, что глава спятил. По крайней мере, делами рода он управлял по-прежнему вполне компетентно. Но ряд неудач, случившихся с ним за неполный год, потеря лучших людей, крушение надежд, все это не прошло бесследно. Да, Кобрин изрядно сдал, но он по-прежнему оставался сильным магом. Точную силу его никто не знал, то ли седьмой ранг, то ли даже шестой. Если бы не это, сын давно бы подвинул папашу с занимаемой должности. Но приходилось терпеть выходки родителя и ждать. Несколько раз Максим Кобрин пытался выспросить, в чем причина такой ненависти к Песцовым, но ничего не добился. В конце концов махнул рукой и принялся работать над сохранением хотя бы части владений рода, пока папашка не угрохал все на свою идею фикс. В этот день, незадолго до новогодних праздников, Кобрин сидел в своем кабинете, без интереса просматривая бумаги. В самом деле, какой может быть интерес в нудной однообразной работе? К обеду он не спустился, предпочел перекусить здесь же, не хотелось никого видеть. Ясно же, все, включая наследника, считают его полусумасшедшим идиотом. И какое удовольствие читать в глазах сотрапезников пожелание скорее сдохнуть. Но нет, он еще добьется своего. И вот тогда, о том, что тогда будет, Кобрин не позволял себе думать. Разве что здесь, в кабинете, гарантированно закрытом от любого сканирования, включая ментальное. Так вот, если задуманное удастся, к его ногам упадет не только империя, но и весь мир. Именно поэтому и нельзя никому ничего рассказывать. Если даже слух долетит до ненавистного Львова, если в голову этому животному закрадется хотя бы тень подозрений, род будет просто уничтожен, весь, до последнего человека. Зато если игра удастся, Львов будет ползать у него под ногами, молить о пощаде хотя бы для последнего львенка, и не получит ее, и тогда нужно будет сменить герб империи. Двуглавая змея, фи, пошло. Впрочем, для этого еще будет время. В дверь постучали. Кобрин поставил магический щит, на всякий случай приготовил атакующий конструкт и разрешил: «Войдите». Дверь отворилась, и в кабинет просочился один из самых доверенных слуг. «Новости о Песцове, господин», — с поклоном произнес он, — «появилась возможность». Вот оно, Кабрин давно следил за этой семейкой, выискивая возможности для атаки. Сам Песцов оказался чересчур силен. Два десятка отборных гвардейцев смахнул походя, они даже не успели сообщить о нападении. Даже верный пес императора, этот уссурийцев, не уцелел в схватке с ним. Но всегда можно найти способ повлиять на мерзавца косвенно. Например, умыкнуть одну из жен и потребовать в обмен на возврат в целости передать нужный актив нужному человеку. Не самому Кабрину, нет. Зачем подставляться? Кусок земель получит доверенный человек, никак не связанный с родом ни кровью, ни деньгами. А потом, когда Кабрины займут подобающее им положение, уничтожить Песцова будет легче легкого. Говори. Потребовал глава, он выпрямился, развернул плечи, вновь становясь собой прежним, тем, чьего имени было достаточно для того, чтобы вызвать дрожь в коленках не то, что у простых людей, но и у большинства родовитых. Одна из Песцовых на арендованной машине выдвинулась в сторону Воронежа, сама за рулем. Попутчиков нет, охраны нет, отлично. На лице Кабрина появилась хищная улыбка. Используйте для начала вариант номер 3. Где-то на дороге между Москвой и Воронежем. Алена гнала машину безо всякой жалости. Не жалела ни себя, ни тачку, ни объект своей будущей мести. Жаль, попалось ей какое-то старое ведро, которое на скорости больше 120 км в час начинало так завывать и трястись, что казалось, будто вот-вот развалится. Приходилось сдерживаться и ползти чуть быстрее сотни, иначе она рисковала вообще никуда не доехать. То и дело ее обгоняли солидные машины, и даже дешевенькие таратайки, просто новые и неизъезженные. И это добавляло злости, заставляя сильнее придавливать газ и тут же убирать ногу с педали, чтобы старая трахома не рассыпалась по дороге. Вот мимо пролетела какая-то шикарная тачка, не меньше 200 выжимает. На такой до Воронежа каких-то 2-3 часа езды. Но сейчас, в сумерках да по зимней дороге, 200 – это слишком рискованно. Она бы не решилась. 150, ну 180, еще куда ни шло. Но 200 – это перебор. Алена нисколько не удивилась, и даже несколько позлорадствовала, когда увидела эту машину, вылетевшую в кювет. То ли водитель уснул за рулем, то ли еще что, но дорогая тачка как ехала, так и ушла на повороте прямо, проложив новую колею в глубоком снегу. Она даже притормозила, чтобы получше рассмотреть идиота. Поэтому, когда в свете фар вдруг возникла хорошо одетая молодая женщина, она даже смогла остановиться. Дама была явно в истерике. Она то заламывала руки, то протягивала их куда-то к обочине, умоляла помочь. Алена вышла из машины. Там, помогите. Женщина тянула Алену к слетевшей с дороги машине. Та сделала несколько шагов, нагнулась поглядеть. Тут ее что-то укололо в шею, и мир вокруг исчез, словно бы задернули плотную черную штору. В якобы слетевшей с дороги машине открылась дверь, бесчувственное тело тут же втянули внутрь. Заработал двигатель. Машина выехала на дорогу, а другая, арендованная, заняла ее место. В салон плеснули бензину, чиркнули спичкой и тут же уехали, оставив за спиной разгорающийся костер. Где-то под Москвой. Давно Кабрин не ждал докладов подчиненных с таким нетерпением. Он примерно знал, когда должен пройти захват, и сознательно погрузился в дела, стараясь даже не смотреть на часы. Но вот запиликал долгожданный вызов. Кабрин схватил телефон. «Слушаю». «Все прошло по плану», прозвучало в трубке. Эти слова вызвали даже некое подобие радости. «Хорошо, вы получите премию за проведение операции. Везите объект на точку и начинайте звонить Песцову. Что говорить, вы знаете». «Слушаюсь, глава», прозвучало в трубке. Кабрин, удовлетворенный первым успехом, сел за стол и вновь углубился было в бумаге, но телефон зазвонил опять. Номер тот же. У главы возникло нехорошее предчувствие. Он взял телефон осторожно, как ядовитую гадину, нажал кнопку соединения. «Слушаю, господин», донеслось из трубки, абонент не отвечает. «Он вне зоны действия сети. Неважно, везите девчонку и продолжайте набирать Песцова. Как только передадите ему сообщение, известите меня». «Слушаюсь, глава». Кабрин не беспокоился. «Максимум часа через 2-3 девчонку хватится. Отыщут этого Песцова, он включит, наконец, свой телефон и услышит все, что должен услышать». Где-то в одной из московских квартир Маша тихонько закрыла за собой дверь. «Уф-эф, еще один экзамен позади. Через 3 дня последний, и можно будет расслабиться». Она поставила в угол сумку, скинула сапоги, стянула куртку, аккуратно сняла шапку, потянулась. В квартире было подозрительно тихо. Странно, Аленка давно должна была вернуться домой. Маша поднялась наверх, постучала в ее спальню, прислушалась, тишина. Она повернулась и только сейчас, сверху, увидела на обеденном столе лист бумаги. В душе шевельнулось нехорошее подозрение. Маша сбежала вниз, схватила записку. На большом листе было лишь два слова. «Уехала в Воронеж». Вот же зараза. Маше захотелось выругаться, и она не стала ограничивать себя в желаниях. Минуты через две, когда желание полностью исполнилось, она достала телефон. «Алло, Вера». Подруга ожидаемо была не в теме. Второй звонок – Олегу. Но в ответ лишь абонент временно недоступен. Третий – Наталье Степановне. Олег, как оказалось, уехал в дикое поле. Очевидно, знакомиться с будущими родственниками. А вот Алена до Воронежа не доехала, хотя по времени уже должна быть на месте. Вот же ситуация. Нужно срочно действовать, и решение, выходит, за ней. А главный вопрос вот в чем. Звонить ли в полицию или сразу в ИСП? А если сейчас позвонить, а через час она найдется, доедет, к примеру, до имения, как Маша будет себя при этом чувствовать? Но тут же пришла другая мысль. А как она будет себя чувствовать, если этот час будет решающим для жизни Аленки? Щукина, конечно, отожгла нынче знатно, но за подобные вещи не убивают. Так все-таки полиция или безопасники? Так-то дело, скорее всего, полицейское. Но ведь они не просто девочки с улицы. Они – семья иностранного монарха, и в этом смысле попадают под юрисдикцию службы безопасности. Так что нечего стесняться. Маша включила телефон и уверенно набрала номер генерала Пастухова. Глава 15. Где-то в ханском дворце. Дорога через степь до Караимкала вроде имелась, а вроде и нет. Существовал более-менее чищенный зимник, и проехать по нему можно было не только на армейском грузовике или гусеничном вездеходе, но и на более-менее приспособленном для бездорожья гражданском автомобиле. Голубенькая машинка этот экзамен сдала без малейших нареканий. На целину выезжать Олег не рискнул, а по пробитой дороге Магомобиль катился вполне шустро. От границы империи до Караимкала долетели без остановок за неполный день. Во дворце их ждали. Еще на въезде в город, у крепостной стены, Песцов объявил Хаттабычу о своем приезде, и к тому моменту, как колонна выкатилась на Дворцовую площадь, все уже было готово к встрече. Нет, наверняка где-то во дворце носились, как настеганные, слуги, подготавливая ханские покои, суетились евнухи, организуя помещение для невесты правителя, ругались повара, вынужденные на ночь глядя готовить блюда правительственного уровня. Но снаружи лежала ковровая дорожка, вдоль нее выстроилась коридором дворцовая стража, а у ступеней крыльца стоял в поклоне верный и надежный Сункар. Олег вышел из машины, разогнулся, размял несколькими наклонами спину и двинулся во дворец. Даниш пристроилась чуть позади, за левым плечом. «Я рад приветствовать тебя, мой повелитель, в твоем дворце», — начал советник, вынимая из кармана халата блокнот. «Был ли легок твой путь, не случилось ли в дороге каких помех, все было прекрасно», — Сункар, — ответил Песцов. «Я понимаю, что ты хочешь отчитаться о своей работе, но мы устали и проголодались. Ты расскажешь мне обо всем завтра утром, а сейчас я хочу лишь поесть и отдохнуть. Кстати, ты знаешь род Салангоя?» «Знаю, мой господин», — поклонился советник. «Насколько далеко от столицы живут эти люди?» — продолжал расспросы Олег. «Они здесь, господин. Как только до нас дошла весть о том, что ты собираешься одну из женщин этого рода взять себе в жены, они тут же пришли и потребовали поселить их в комнатах дворца, как того требует древний обычай. И ты их пустил?» Возмутился Олег. Сункар развел руками. «Здесь я попал в двусмысленное положение. Я не мог им отказать, ибо по закону они правы, и не мог согласиться, поскольку лишь хан решает, кто будет жить во дворце. Но не сомневаюсь, о вашем приезде уже знают, и завтра с утра глава рода придет, чтобы потребовать полагающиеся ему привилегии». Олег озлился. «Ничего, у меня есть, что ему сказать. Пускай приходит после твоего доклада. Даже не так, не после, а с таким расчетом, чтобы часок помариновался у дверей. А когда мы с тобой закончим говорить о делах государства, я займусь этим шоколенком». В глазах Сункара, обычно невозмутимого, сверкнула радость. Видать, жадные родственнички успели его достать. «Будет сделано, господин», — сильнее обычного поклонился он. «А теперь нам пора на ужин», — Хаттабыч доложил, что у него все готово. «Так что жду тебя утром, Сункар. Ужин в ханском дворце — это совсем не то, что ужин в московском дорогом ресторане, и дело не в антураже, и даже не в наборе расставленных на низком столике блюд. Другие обычаи, другой менталитет. Вроде, отъехали от империи не так и далеко, каких-то 3-4 сотни километров. Но как резко все перевернулось. И та же самая Даниш, уже освоившаяся за общим столом в московской квартире, азартно спорящая о методике расчета магического потенциала, повела себя совсем иначе. Непривычно для Олега. Хан сидел прямо перед столом, активно насыщаясь. А девушка, сбоку и чуть сзади, сама ни крошки не съела, лишь следила за тем, чтобы у ее мужчины пиала была все время наполнена чаем, а блюдо – самыми лакомыми кусочками. Дождалась, пока осоловевший жених не отвалился от стола и прежде, чем тот успел возразить, ловко разула его и вознамерилась раздевать. Но тут уж Олег воспротивился, что он, больной, что ли, чтобы его раздевали. Даниш возражать не стала, просто поднялась, поклонилась и в сопровождении слуг удалилась на женскую половину. Конечно, делить постель до свадьбы ей заповедано самим предком, а она ни за что не пойдет против воли этого мелкого рыжего хищника. Между тем, Олег сейчас был бы совсем не прочь женского общества, но гарем он разогнал почти что своими руками, и визита нежных умелых дев можно было не ждать. Олег растянулся на подушках, на мягком ложе, и позволил мыслям лениво течь. Интересно, с чего вдруг Аленка так взбрыкнула? Что за бес вселился в нее на этот раз? Ревнует, что ли? Но сама ведь убеждала его, что жениться просто жизненно необходимо, а могла просто сказать «нет», и Даниш осталась бы формальной наложницей. И что с ней делать? Как вправлять мозги практически взрослой женщине? Хотя нет, была бы она действительно взрослой, таких выходок бы не устраивала. Вот Маша, Вера, те да, мозгами вполне созрели. Надо будет хорошенько посоветоваться с ними по этому поводу. Мысли Олега стали замедляться, путаться. В желудке царствовала сытость, в теле сладкая истома. Да, подумалось, знают на Востоке, как организовать комфорт. А ведь прежний хан, наверное, так и попался. Утонул в роскоши, в неге, поддался магии мягких постелей, расслабился под ласками своих одолисок, а потом раз, и не смог подтвердить звание сильнейшего. Надо потребовать от Хаттабыча разбудить утром часиков в 6, сделать зарядку, пробежку, и все это непременно перед завтраком. Да и лопать надо поменьше. С этим он и уснул. Доклад Сункара был долгим и обстоятельным. Да, что-то сдвинулось с места, что-то начало меняться. Но как же медленно продвигались дела. Такие темпы Олега никак не устраивали, но и прямо сейчас он ничего не мог ускорить. Прежде, чем случится великий скачок, перебрасывающий немаленькую по любым меркам страну через эпоху, из феодальной отсталости к развитому капитализму, должно было наступить несколько событий. Грядущая свадьба в их число не входила, и без нее можно было бы обойтись, но слово вылетело, и было четко зафиксировано предком. Теперь хочешь, не хочешь, а исполнять придется. Вот чего могут стоить неосторожно данные обещания. В целом все было позитивно, и люди, кажется, были довольны. Работы стало больше, денег в стране прибавилось, жизнь становилась хоть чуточку, но легче, и эти перемены к лучшему народ связывал с новым ханом и древней династией. Это внушало некоторую уверенность в будущем, в успех плана писца. Наконец, советник удалился, и вместо него в зал для приемов вошел, вернее вкатился, этакий колобок. Толстый невысокий мужичок в традиционной одежде сдернул с головы шапку, отороченную рыжеватым мехом предка, и в десятке метров от ханского креслица, пал ниц. Олег выждал пару минут, чтобы обозначить уровень посетителя, и со строгим лицом изрек: «Я дозволяю тебе приблизиться и говорить». Колобок тут же поднялся на коротковатые ножки потомственного кавалериста, в перевалочку подкатился на положенные 3 метра дистанции, поклонился, насколько позволяли особенности телосложения и, наконец, поздоровался и представился. «Ничтожный Улугбек, волею предков глава скромного рода Салангай, приветствует тебя, а великий хан, да продлятся дни твои до скончания веков». Улугбек не приходил на тот полуторагодичной давности прием, когда один хан сменил другого. Мудрый никогда не спешит, мудрый выжидает удачного момента. Зачем торопиться с подношениями молодому хану? Зачем впустую тратить казну рода? Может, завтра или через год сопляка убьет более удачливый претендент, и деньги окажутся потраченными впустую. Но сейчас другое дело. Хан собрался взять себе жену. И неважно, что там было в прошлом, сейчас надо как следует поторговаться, чтобы побольше выдавить из мальчишки. Не обязательно брать деньгами. Есть множество других способов увеличить силу рода, и ему, Улугбеку, они прекрасно известны. Глава Саланги, склоняясь перед владыкой, успел внимательно разглядеть молодого хана. Действительно, совсем еще мальчик. Даже борода толком не растет. Невысокий, щупленький, соплей перешибить можно. Даже не верится, что в таком тщедушном тельце скрывается огромная магическая сила. Впрочем, Арслан из рода Талай тоже не верил. И где он сейчас? Да и тот русский маг, что решил избавиться от конкурента при дворе императора. Он тоже считал себя непобедимым. Улугбек мудрее. Он не станет мериться силой с мальчишкой. Напротив, прикинется слабым и бедным, превознося собеседника до небес. Пусть юноша возомнит себя действительно могучим и щедрым ханом, поиграется в батыра, потешит плоть с молодой женой. А что делать с ханством, как получить максимальную пользу для себя и рода, об этом найдется, кому позаботиться. Надо только разобраться с этим болваном Сункаром. Слишком уж он бескорыстен, не по чину и уж точно не по возрасту. «О чем же ты хотел говорить, Улугбек?» — спросил хан, что так рвался во дворец. «Ты добился своего, ты здесь, так начинай же, и не медли, мое время дорого». Голос парнишки был под стать внешности, не солидный, слишком тонкий для мужчины. Того и гляди, петуха даст. Одарили же предки такого убогого мальчика столь великой силой. Не иначе, как по недоразумению. Он, Улугбек, куда лучше смог бы распорядиться таким даром. Но на раздумья еще будет время. Сейчас хан спрашивает, и надо отвечать. «Великий хан, до меня донесся слух, что решил ты взять в жены деву из рода Саланги, прекрасную Даниш. Видит предки, для любого рода было бы великой честью породниться с ханской династией. И я безмерно горд, что остановил ты свой выбор на дочери моего рода». Улугбек искоса глянул на сидящего на троне мальчишку. Вроде, проникается. Подбородок задрал, тощую спину выпрямил, узкие плечики развернул, глядит важно. Стало быть, можно продолжать. Но, великий хан, согласно традициям нашего народа, за невесту полагается уплатить выкуп. Традиции же, то, что удерживает народ от падения в бездну дикости. Глаза мальчишки потемнели, остановились на несколько расслабившемся Салангойче. И какой же колым хочешь ты за эту девушку? Улугбек почувствовал, что надо чуточку сбавить напор. Невеста стоит столько же, сколько стоит честь ее жениха, но не обязательно платить деньгами. Есть множество способов показать степи ценность своего приобретения. И какие, например? В голосе юного хана прозвучала непонятная нотка. Возможно, нетерпение. Улугбек позволил себе немного улыбнуться. Например, предоставить лучшим людям Салангоя комнаты для проживания во дворце и возможность беспрепятственно входить и выходить из него. Это поднимет статус рода твоей невесты в глазах всех остальных. Можно назначить нескольких мужчин рода на ответственные должности ханства. Они помогут тебе управляться с делами. «У меня есть жены», — возразил хан. «Они помогут мне в этом, женщины». Презрительно поморщился Улугбек. Он чуть не сплюнул, но вовремя спохватился. На что годятся эти существа? Только на то, чтобы доставлять мужчине удовольствие. В остальное время они способны лишь сплетничать и скандалить. «Вот значит, как», — задумчиво произнес хан, и глаза его опасно сузились. «Акава, почтенный, видишь ты моим главным советником. Это ведь должен быть человек, умудренный жизнью и отмеченный многими достоинствами». Глава Салангаев, почуяв близкую победу, внутренне возликовал, но при этом скромно потупился и принялся вслух рассуждать. «Корсак, вроде, хорош, но последнее время удача отвернулась от него. Род уриалов велик, но глава полностью погружен в свои дела. Путарок умен, но при этом ничтожен. Род его почти пресекся. Тарбаганы растеряли репутацию, очернили свое имя. Нет, великий хан, мне некого предложить. Ведь пост главного советника весьма важен. Требуется и ум, и ловкость в делах, и уважение людей. А ты сам, Улугбек, продолжил расспросы хан, у тебя, кажется, есть и ум, и изворотливость. Я загружен делами рода, но дела всего ханства, безусловно, важнее. Стоит тебе только приказать, а, может, тебя просто повесить», задумчиво произнес мальчишка. «Но за что?» — в ужасе отшатнулся Улугбек. Ему даже не пришлось ничего изображать. Слишком внезапен оказался переход. «Разве не за что?» — лениво протянул хан. «Ну что ж, извини, это моя недоработка. Но если я сделаю тебя главным советником, ты ведь первым делом начнешь красть. Причем у меня, у своего хана. Тебя обязательно поймают, осудят и вынесут приговор. За подобные преступления наказание одно – виселица. Но зачем идти таким длинным путем? Сразу повешу, и все. Улугбек покрылся холодным потом, губы его затряслись. Не надо, я не хочу. Чего не хочешь? Не хочу быть советником. Надо же, какой умный. Демонстративно восхитился хан. Или просто хитрый. Как тебе будет угодно, а как мне будет угодно? Спросил сам себя сидящий на троне демон. А угодно мне, к примеру, поговорить о твоем предке. А что с ним? Да кто ж его знает? Между прочим, Салангай поведал мне обстоятельства, при которых ты, Улугбек, стал главой рода. Ему неизвестно, откуда появился такой мерзавец. Когда ты резал людей его рода, он спал. Но сейчас вполне проснулся и жаждет мести. Скажу по секрету, он проклял тебя и твоих потомков до седьмого колена. Но как же твоя невеста, а великий хан? В ее жилах, как раз, течет кровь потомков Салангоя. Ее предок признал, а вот тебя признать отказался. Я вижу, у тебя на пальце родовой перстень. Ты носишь его не по праву. Сними немедленно. Улугбек стянул с мизинца простой серебряный перстенек и трясущимися руками положил его на ступени перед троном, к ногам повелителя. Один из охранников, стоявших у трона, нагнулся, подобрал перстень и подал хану. Тот принял артефакт, повертел в руках и убрал в карман. Только тут бывший глава бывших салангаев углядел на правой руке мальчишки очень похожий перстенек. Неужели он общается с предком? Вот откуда. Улугбеку поплохело. Он все понял в один миг. Хан говорит со своим предком, и тот рассказывает ему все тайны, и ничего не скрыть от его взора. А горе самонадеянному идиоту, решившему, что он сможет легко заболтать неопытного юношу. Он уже готов был бежать за 3-9 земель, куда глаза глядят, лишь бы укрыться от насквозь пронизывающего взгляда повелителя степи. А тот, как назло, продолжал. И напоследок поговорим о выкупе за невесту. Ты ведь давно уже продал ее, Улугбек. Продал бывшему хану за 20 тысяч рублей. После заключения сделки ты лично провел обряд исключения из рода, и теперь власти над ней не имеешь. Но ты, жадная сволочь, решил продать ее еще раз. Ты пытался обмануть своего хана и мошенническим образом получить деньги за то, что тебе не принадлежит и никогда не принадлежало. Что же с тобой сделать? Отрубить голову? Посадить на кол? Дать бокал вина с толченым алмазом? Содрать кожу со спины и посыпать раны солью? Сопляк глядел на Улугбека, как смотрит вивисектор на крысу прежде, чем начать препарировать. Неудавшийся советник упал на колени. «Пощади меня, о великий хан! Клянусь, я все отдам, только пощади!» За спиной хана появилась ужасная черная тень. «Отдашь, разумеется, отдашь! Слушай меня, Улугбек!» И почему это голос хана казался тонким и недостойным правителя? Сейчас он подавлял, отнимал рассудок, требовал безоговорочного подчинения. Старый мошенник, от страха лишившийся способности мыслить, упал ниц перед своим повелителем. «Я внимаю тебе, господин, ты вернешь Даниш половину состояния твоего рода и принадлежавшие Салангоям драгоценности, все до единого, а потом ты вместе со своими людьми уйдешь куда-нибудь в степь. Я запрещаю тебе и твоим людям появляться в Караимкала. Как будет жить твой род, чем кормиться, меня не касается. Но если обманешь или ослушаешься, если мне донесут, что ты не соблюдаешь мои законы, твой род просто исчезнет. За вами придет он». Тень за спиной хана придвинулась, потянула могильным холодом. Два зловещих красных глаза вспыхнули в накрывших зал сумерках, и Улугбек не выдержал, завизжал, охваченный ужасом. «Нет, не надо, я все сделаю». В воздухе резко и неприятно запахло. Олег обернулся к охране. «Ребята, выкиньте из дворца этого засранца». В тот же день бывший род Салангоя покинул столицу. Улугбек, в тот день получивший прозвище «Белоголовый», прожил долгую жизнь, и по слухам, пока он был жив, никто из рода не смел нарушить ни законы предков, ни законы ханства. Ну а потом, кто его знает. Глава 16. Где-то в одной из московских квартир генерал Пастухов отреагировал на звонок молниеносно и крайне эффективно. Уже через четверть часа в московской квартире Песцовых появились два офицера. Бравый капитан Драмадеров учинил тщательный допрос всех домашних, а юный прапорщик со звучной фамилией Курочкин занялся осмотром комнаты пропавшей девушки. Весьма взволнованный осознанием важности порученного дела, он в сопровождении одной из квартиранток поднялся наверх. Поднял было руку, намереваясь постучать, но вовремя сообразил, что комната пуста и мило покраснел. Сжалившись над офицером службы безопасности, Сопровождающая его барышня своей рукой отворила перед ним дверь опочивальни, и тут же, не успев переступить порог, Курочкин залился таким жарким румянцем, что вполне можно было прикурить от его щек, но позволить себе отступить прапорщик не мог и мужественно сделал шаг вперед. Дверь мягко закрылась за его спиной. Не прошло и 10 минут, как юный сыщик, оглушительно топоча сапогами по изящной лестнице, буквально слетел вниз, в гостиную, где обосновался капитан Драмадеров. На щеках прапорщика Курочкина пылал стыдливый румянец. От мундира явственно доносился тонкий аромат изысканных духов. На плече, зацепившись за фигурку двуглавого льва на золотом погоне, аксельбантом повисла интимная кружевная тряпочка. В руке лейтенант сжимал добычу. Глаза его горели, ноздри хищно раздувались, и он рвался в бой, подобно застоявшемуся кочету. «Что у вас, прапорщик?» – доброжелательно спросил Драмадеров. Взял из руки помощника квитанцию пункта проката автомобилей, быстро просмотрел ее, вернул обратно и распорядился. «Ступайте, Курочкин, в эту контору, подробно все там разузнайте и сразу же возвращайтесь сюда». «Слушаюсь, господин капитан». Вытянулся Курочкин перед начальством и ринулся было исполнять приказание, но был остановлен силой, намного превосходящей указания начальства. «Одну минуту, прапорщик», — произнесла Маша. Когда она говорила таким голосом, мало кто из мужчин мог сопротивляться. Олег, кстати сказать, мог, что в глазах Маши добавляло ему изрядную толику уважения. Прапорщик же, не в силах противостоять акустической магии, замер, не окончив шага. Каракалова подошла, слегка улыбнулась. «Господин прапорщик, у вас мундир не в порядке». С этими словами она аккуратно сняла с льва на погоне восхитительно развратную деталь дамского туалета, словно бы рассеянно крутанула нечто до невесомости ажурное на пальцах руки. Полюбовалась на румянец Курочкина, внезапно и необъяснимо распространившийся от шеи до кончиков ушей, а после взмахнула пикантным кружевным лоскутком словно платочком. «Ступайте, прапорщик!» Курочкин судорожно сглотнул и, полыхая багрянцем на гладких, ни разу не бритых щеках, вышел, забыв закрыть за собой дверь. При этом походка у него сделалась довольно странной, будто бы ноги юного офицера внезапно превратились в деревяшки и почти перестали гнуться в коленях. Капитан Драмадеров на эту сценку лишь хмыкнул, тем более, что предмет, столь смутивший Курочкина, уже был надежно спрятан в глубине кармана Машиного домашнего платья. «Продолжим, Мария Сергеевна», — спросил он и, дождавшись утвердительного кивка, задал очередной вопрос. К тому времени, как успокоившийся на свежем воздухе прапорщик вернулся, капитан как раз окончил свою работу, сложил подписанные и пронумерованные протоколы в папочку, завязал тесемки, распрощался с хозяйками и в сопровождении подчиненного удалился, пообещав девушкам держать их в курсе хода поисков. Где-то в неизвестном месте Алена, очнувшись, обнаружила себя в натуральной бетонной коробке. Бетонные стены, бетонный пол с вонючей дырой в углу. Пол и стены были тускло освещены небольшой электрической лампочкой. Потолок же, затененный жестяным абажуром, оставался невидимым. Но, скорее всего, тоже был сделан из бетона. В одной из стен обнаружилась железная дверь, глухая, без окошек и решеток. Бетон и железо, железо и бетон. Нет, есть немного пластика. Видеокамера над дверью. Но до нее, как и до лампочки, не достать даже в прыжке. Одежду неизвестные похитители оставили, но при этом тщательно зачистили карманы, не оставив ни расчески, ни шпильки, ни даже хлебной крошки. Зато запястья украсили грубыми каменными браслетами, обрубив на корню любую возможность магического оперирования. У девушки болела голова, ей было холодно и хотелось есть. Но хуже всего было осознание того, что во всем произошедшем она виновата сама, и что все это прекрасно понимают. И Олег понимает, быть может, даже получше других. Все это было настолько грустно и печально, что на глаза Алены сами собой навернулись слезы. Она села на пол, обхватила руками колени и принялась жалеть. Сперва жалела о своем поступке, потом жалела оставшихся в Москве девчонок, потом жалела себя, а потом внезапно заснула. Где-то под Москвой, в кабинет Кабрина-старшего постучали. «Войди», — отозвался он, на всякий случай приготовившись к отражению внезапной атаки. Вошел один из слуг, тот, что занимался Песцовым, остановился в 3 шагах от стола, почтительно поклонился и замер в ожидании. «Говори», — приказал ему хозяин. «Все прошло по плану, господин», — доложил слуга. Объект находится в бункере на третьей точке. Связывать не стали, ограничились надежной дверью и антимагическими браслетами. Кроме того, в камере установлена система видеонаблюдения, за объектом постоянно присматривают. Хорошо, одобрил глава, а что говорит Песцов? Прошу прощения, господин, но Песцов до сих пор вне зоны действия сети. Кабрин нахмурился. Он хотел завершить операцию в 2 дня, но этот проклятый Песцов опять спутал все планы. Его только за это стоило бы убить. Но сперва нужно выжать из него все до копейки. Он должен сдохнуть нищим на помойке, и никак иначе. Вот только задержка может повлиять на состояние приманки, а это, в свою очередь, может повлиять на сговорчивость мальчишки. Кабрин скривился, мысленно, конечно, и приказал. Позаботьтесь, чтобы девка оставалась в более-менее приличном состоянии. Покормите ее, что ли, и будьте осторожны, у нее подтвержденный 8-й ранг, где-то в ханском дворце. Даже самых-присамых безотлагательных дел Олегу хватило до позднего вечера. В прошлой жизни он, кажется, так не уставал ни разу, даже перед госэкзаменами в институте, даже во время нашествия аудиторов. Едва волоча ноги, добрался он до своих покоев, мечтая лишь поесть и поспать и раздумывая, чем заняться в первую очередь. Лишь только Олег плюхнулся на подушке перед низким столиком, как в дверях возникла Даниш. Нынче она была не в академической форме, как накануне, а в богатом наряде дочери степи. Длинное, в пол, платье с оборками по подолу и рукавам, из-под которого виднелись загнутые кверху носы шелковых расшитых туфелек. Поверх платья, не то длинный камзол, не то короткий халат, подпоясанный роскошным пояском с серебряными бляхами. На голове, расшитая не хуже туфель шапочка со смешным названием «Тюбетейка». Девушка вошла, поклонилась и, не говоря ни слова, хлопнула в ладоши. В тот же момент слуги один за другим понесли блюда и кувшины, и в минуту столик перед ханом оказался уставлен питьем и яствами. А девушка, как и накануне, заняла свое место сбоку и тут же перешла к своим прямым обязанностям. Кормить будущего мужа, запихивать куски себе в рот Олег не позволил, у самого руки есть, но подливать и подкладывать запретить не мог. А еда была настолько вкусна, что, как и накануне, он остановился лишь тогда, когда больше не смог проглотить ни кусочка. Исполнив свой долг, девушка поднялась, собираясь уйти. «Погоди, Даниш», остановил ее Олег, «у меня для тебя кое-что есть. Вот, держи». Он порылся в кармане и вынул перстень. «Извини, что вот так, без церемонии и должной упаковки. Но, честное слово, притомился за день. Чуть вовсе о нем не забыл». Олег протянул перстень девушке. Она неуверенно взяла, оглядела и недоверчиво взглянула на Песцова. «Это ведь, робко начала она». «Да», кивнул Олег, «твой родовой перстень. Тебе ведь Саланге о твоем роде все рассказал?» «Рассказал, господин». Лицо Даниш посмурнело, а Улугбек снова попыталась задать она скользкий вопрос. «Жив. Хорошо это или плохо, но он жив, а ты можешь о нем не думать. Скорее всего, ты его и вовсе не увидишь, если, конечно, сама не пожелаешь. А теперь ступай, завтра с утра выезжаем обратно». Где-то в одной из московских квартир офицеры ИСП вернулись в московскую квартиру Песцовых вечером того же дня. «Прошу прощения, сударыни», — раскланился капитан Драмадеров, «но нам необходимо задать вам несколько вопросов». Маша чуть заметно поморщилась, но тут же приветливо улыбнулась. «Проходите, господа, сегодня довольно холодно. Не желаете горячего чаю или чего-нибудь покрепче?» «Чай-чаю», — простучал зубами прапорщик Курочкин. «Да-да», подтвердил капитан, «чаю и чего-нибудь покрепче. Усаживайтесь за стол, господа», пригласила усталых мужчин Маша, «а я приготовлю все необходимое». Каракалова ушла. Вера же, дождавшись, пока испшники устроятся за столом, села напротив и принялась развлекать гостей светской беседой о погоде, о жутких европейских нравах, о новых пьесах в столичных театрах. «О, а вот и я». С этими словами Маша выкатила из кухни сервировочный столик. Девушки в 4 руки накрыли стол, разлили по чашкам чай и приготовились к серьезному разговору. Первым делом капитан плеснул себе изрядную порцию бренди, выхлестал как воду, в 3 глотка. Подождал несколько секунд и расплылся в улыбке. Лекарство подействовало. Он притянул к себе чашку с чаем, долил в него бренди, продегустировал и, удовлетворенно кивнув, повернулся к хозяйкам, показывая, что готов к разговору. Тем временем прапорщик Курочкин попытался отпить чаю, но зубы его плясали так, что он чуть не отгрыз краешек чашки тонкого северского фарфора. И тогда молодой человек решился на дерзость. Трясущейся рукой ухватил бутылку бренди и, звеня горлышком по краю стакана, плесканул столько, сколько получилось. Когда прапорщик увидел результат, то даже испугался. Но деваться было некуда. Не сливать же обратно в бутылку. И он, беря пример с начальства, залпом выхлебал все полстакана огненной воды. Уже через минуту прапорщик счастливо улыбался. Ему было тепло и хорошо. Забыв об этикете, он громко брякал ложкой, размешивая сахар, а после швыркал через край горячий сладкий чай, обильно заедая его медом и малиновым вареньем. «Скажите, капитан, вам удалось что-нибудь выяснить?» – начал разговор Маша. Драмадеров недовольно глянул на подчиненного, но выговаривать не стал. Вместо этого отпил еще пару глотков брендированного чаю и состроил на лице приличествующее ситуации выражение. «К сожалению, да, ваша подруга, помогла Вера. Да, подруга», – благодарно кивнул капитан. Она взяла на прокат машину и выехала из Москвы в сторону Воронежа. Машина эта найдена сгоревшей примерно на третьей пути в сугробе на обочине дороги. Ох, не сдержала Вера восклицания, испуганным жестом прикрыв рот. В машине никого не было найдено. Вещей вашей подруги, да, тоже не обнаружено. Из этого мы можем предположить два варианта. Она вылетела с дороги, забрала вещи и продолжила движение на попутной машине. Либо, капитан сделал трагическую паузу, либо ее вынудили остановиться, а после инсценировали аварию. А что с Аленой? Если второе предположение верно, то ее, скорее всего, похитили. Ох, Маша непроизвольно повторила верен жест. В связи с этим у нас и возникли дополнительные вопросы, пояснил Драмадеров. Маша посерьезнела, выпрямилась, сжала губы в тонкую ниточку, положила руки на стол перед собой. Подготовившись таким образом, произнесла: «Спрашивайте, капитан». Капитан одобрительно кивнул, достал из кармана кителя блокнот, перелистнул несколько страниц, откашлялся, смочил горло крепким во всех отношениях чаем и приступил. «Скажите, насколько хорошо ваша подруга водит машину?» «Очень хорошо», — ответила Вера. «Водить она умеет и любит. Постоянно тусуется с городскими гонщиками». «То есть, авария по причине ошибки водителя маловероятна», — уточнил Драмадеров. «Именно так», — прибавила Маша. «Разве что имелась неисправность машины или внешняя помеха, или то и другое», — как бы про себя добавил капитан, делая пометки в блокноте. «Вы случайно не связывались с поместьем? Она туда не приезжала?» «Звонили, буквально полчаса назад. На тот момент она в поместье не появилась. А ваш супруг, он в курсе ситуации?» «К сожалению, нет. Он сейчас в диком поле, а там связь отсутствует. Совсем». Вера толкнула Машу ногой под столом, показала глазами на перстень. Та на секунду прикрыла глаза, показывая, что приняла сообщение. Этот обмен не ускользнул от проницательного взгляда капитана. «У вас есть какой-то особый канал связи с господином Песцовым?» «Да, имеется», — принужденно улыбнулась Маша. «Но в силу его, скажем так, особенностей, мы пользуемся им крайне редко. Большего я вам сказать не могу, поскольку эта информация относится к числу клановых секретов. Мы немедленно поставим его в известность, но даже в этом случае он вернется лишь через двое суток». Драмадеров какое-то время морщил лоб, переваривая информацию, а потом задал очередной вопрос. «Скажите, сударыни, у вас нет секретного кланового способа определить местоположение вашей подруги хотя бы приблизительно?» «К сожалению, нет. Если сам человек не знает, где находится, то и сообщить об этом не сможет. Но мы проверим еще раз. Если вам будет возможно позвонить или передать информацию любым другим способом, мы незамедлительно поставим вас в известность, едва только узнаем что-то новое». Капитан допил чай, с сожалением взглянул на полупустую бутылку бренди, потом собрался с силами, поднялся из-за стола и коротко поклонился хозяйкам. «Думаю, нам пора. Если что-то узнаете, сразу же звоните безо всяких стеснений, в любое время дня и ночи. Вот моя визитка». Он положил на стол кусочек картона. Позвал: «Прапорщик». В ответ нечленораздельно прозвучало: «Да». Капитан повернулся и лишь невероятным усилием удержался от большого боцманского загиба. Курочкин сидел на стуле, с трудом удерживая голову прямо. Глаза его сошлись к переносице, лицо было комично строгим, а губы шевелились, строго выговаривая что-то невидимому оппоненту. «Прапорщик, смирно», — рявкнул Драмадеров. Курочкин, повинуясь рефлексам, вскочил на ноги, уронив при этом стул. У него почти получилось вытянуть руки по швам, но в последний момент подвело чувство равновесия, и прапорщик принялся заваливаться на бок. Драмадеров подскочил, ухватил помощника за ворот. Вера сообразила, надела Курочкину на голову форменную шапку. Шинель просто всунула ему в руки, рассчитывая, что зимний холод протрезвит юношу сильней, чем все окрики начальства. «Мы вас всех», — заплетающимся языком выдал Курочкин. «Всех спасем, честь имею, мадам». Он попытался было поцеловать Верину руку, но не обнаружил. Тогда боднул головой воздух, изображая поклон, и лишь чудо и крепкая рука Драмадерова позволили ему избежать встречи с дверным косяком. Щелчок каблуками тоже откровенно не удался. «Честь имею, мадамы», — повторил Курочкин попытку поклона. Капитан прошипел что-то неразборчивое и, жестко вздернув за шиворот, повел подчиненного на улицу. В дверях остановился, наспех попрощался, наскоро извинился и, наконец, покинул помещение. Где-то в неизвестном месте Алена проснулась все в том же бетонном бункере от скрежета закрывающейся двери. С грохотом дверь грохнулась о притвор, с обратной стороны глухо лязгнул засов. На полу перед входом возник пластиковый поднос, на котором стояли одноразовая тарелка с какой-то малосъедобной на вид массой и полулитровая бутылка воды. Початая. Девушке было холодно, хотелось и есть, и пить, но такая подачка выглядела настолько унизительной, что она брезгливо отвернулась от подноса. Но теперь пришлось как-то справляться с организмом. Откровенно говоря, она никогда в жизни не была настолько голодна, и даже подумать не могла, насколько сильным бывает это чувство. Если бы не эти браслеты, запертая внутри тела магия буквально сводила с ума. Ей бы хоть ненадолго, всего на полчасика вернуть силы. Она бы тут все разнесла, камня на камне бы не оставила. И эту бетонную халабуду, и тех, кто ее похищал, и вообще. Разбуженные эмоциями потоки маны болезненно запульсировали в запястьях. Пришлось усмирять мысли, утихомиривать кровожадные устремления. Просто так, усилием воли, сделать это не удалось. Пришлось погружаться в медитацию. Дело это Алена не любила. Не в ее натуре было часами сидеть неподвижно, сосредотачиваясь на чем-то одном. Но сейчас деваться было некуда. Она уселась в нужной позе, успокоила дыхание, изгнала из головы все постороннее и, пусть и не сразу, но вошла в нужное состояние. Все телесные неудобства сразу исчезли. Перед внутренним взором предстала знакомая картина. Магическое ядро. Оно серьезно выросло за последний год, и размером своим радовало глаз. Алена вошла в ритм. На вдохе добавляла в ядро каплю маны, на выдохе выпускала ее. Ядро привычно пульсировало в такт упражнением. Что случилось потом, Алена толком не поняла. Шар ядра резко, скачком увеличился, стал прозрачным, а после она обнаружила себя внутри шара, то есть внутри ядра. Вокруг, за прозрачными стенками, царил зеленоватый полумрак, и в этом полумраке прямо перед ней зависла, чуть пошевеливая плавниками, огромная щука. Длиной она, наверное, была с саму Алену, и пасть имела такую, что при желании легко могла бы откусить девушке голову. Видеть это было как минимум страшновато. Щука открыла пасть, продемонстрировав множество мелких острых загнутых внутрь зубов, приподняла жаберные крышки, и прямо в голове у девушки зазвучал надтреснутый старческий голос. Ну наконец-то, соизволила добраться, навестить старушку. Могла бы и пораньше заглянуть. Глядишь, сейчас бы в таком положении не оказалась. Глава 17. Где-то в степи. Голубенький автомобиль микрострелой унесся по степному зимнику. Маленькие колесики как раз умещались меж глубокой колеи, накатанной армейскими грузовиками. Иногда колесо соскальзывало в снежную канаву, и тогда машину приходилось подхватывать магией и возвращать обратно. Слабенькие штатные фары машинки, может быть, и годились для езды по ровному асфальтированному шоссе в хорошую погоду, но в заснеженной степи скорее мешали. Поэтому впереди летел, освещая путь, изрядных размеров светляк. Если взглянуть сверху, то могло показаться, что через степь несется ослепительно белый сгусток света, тянущий на буксире маленькую железную коробчинку. Выехал Олег примерно через час после того, как в его сон нахально влез предок. Правду сказать, в этот раз писец побеспокоил потомка по сверхважному делу. Неизвестный злодей покусился на потенциальное число потомства, а это было недопустимо. Песцов был с предком полностью согласен. Никому не позволено воровать ханских жен. И прямая обязанность хана – не допустить, чтобы эта наглость осталась безнаказанной. Так что наскоро собравшись, раздав люле ценные указания, Олег обнял невесту и отвалил. Даниш до особого распоряжения осталась во дворце. Ее место в машине на всякий случай занял один из охранников. В его обязанности входило защитить главу клана от любых встреченных на пути опасности и подменить за рулем в случае чего. Остальные стражи вместе с грузовиком остались дожидаться сигнала, а дождавшись, должны были посадить будущую ханшу в грузовик и отвезти в Москву. В том, что на Алену покусился какой-то из старых дворянских родов, Олег не сомневался. Ни бандиты, ни независимые отряды наемников просто не решились бы влезать в подобную заварушку. Причина такой сдержанности была проста. Слишком недавно случилась показательная порка Кабановых, слишком явно продемонстрировал свою позицию император, да и вообще в биографии Песцова было немало фактов, способных навести на раздумья даже не шибко умных. Но, все же, кто посмел? Похищение супруги главы рода по любым меркам тянет на клановую войну и кровную месть. Тут уже судом и верой не обойдется. Как бы они с Аленкой не разругались, а за эту безбашенную оторву он, Олег, порвет любого. В юной мажьей груди бурлило и клокотало неизведанное прежде чувство. Хотелось немедленно изловить какого-нибудь Татя и от души набить ему морду и все остальное, что попадет под горячую руку. Олег резко тормознул. На правом сиденье задремавший был охранник заполошно подскочил и принялся оглядываться по сторонам в поисках врага. А Песцов вышел из машины, собрал всю скопившуюся в душе злость и запулил ее вместе с фаерболом куда-то в небо. Выдохнул, взял себя в руки и вернулся в машину. Успокоившийся охранник вновь прикимарил, а Олег утопил в пол педаль акселератора и километр за километром погнал вперед. Через снега, через степь, через ночь. Неподалеку от границы с империей телефон поймал, наконец, сети разразился множественными перепеликами. Олег вновь остановился. Пропущенных вызовов было много, несколько десятков, но абонентов лишь несколько. Перезванивать Песцов никому не стал. Ночь на дворе, люди спят, так зачем их беспокоить? И вообще, кому сильно надо, позвонят сами. Неотвеченных сообщений обнаружилось на порядок больше. Кто только не писал, что только не слали. Но больше всех старался некий аноним, подробно и многократно признавшийся, что похитил Аленку именно об, и собирается взять за возврат девушке дорогой выкуп. Выкупать жену предлагалось не златым серебром, и не жемчугами-самоцветами. Неизвестные злодеи требовали явиться в некое место неподалеку от Москвы и добровольно сдаться в обмен на жизнь и целостность молодой супруги. Песцов снова начал злиться. Он черкнул по паре строк всем, кто ему был нужен. Вере с Машей, Наталье Степановне с Анной Ярославной, а в завершение и генералу Пастухову. Потом пересадил охранника за руль, а сам уселся справа и попытался медитировать. Судя по всему, ожидалась серьезная драка, а в этом деле гнев скорее помеха, нежели подспорье. Хоть и не сразу, но ему удалось расслабиться, а потом Олег неожиданно для себя заснул. Все же день на работе и ночь за рулем, разделенные парой часов сна, слишком большая нагрузка даже для молодого и сильного организма. Охранник тем временем аккуратно вел машину по шоссе, поражаясь числу лошадей, упрятанных под капотом такой крошечной машинки. Время от времени он восхищенно поглядывал на безмятежно дрыхнувшего босса. Сам он, поди, после таких известий глаз бы не сомкнул. А этот паренек даром, что молодой, сопит в две дырки, как ни в чем не бывало. И, судя по размерам запущенного в небо фаербола, посягнувшим на его супругу придется ох, как не сладко. Где-то высоко над степью летел самолет, напичканный новейшим техномагическим оборудованием, он стоил европейскому правительству совершенно неприличного количества денег. Темный силуэт самолета сливался с ночным небом. Специальное покрытие корпуса делало его невидимым что для радаров, что для магических сенсоров. Ничего особенного, просто разведка, никем до сих пор не замеченный. Самолет ежедневно облетал территорию империи, а раз в месяц и дикого поля. Машину вел автопилот. Летчик же скучал в своем кресле, пялился на звезды и время от времени пил кофе из взятого с собой термоса, заедая напиток бутербродами. Что произошло с банальнейшим разведрисом Европа, дикое поле, Европа, не понял никто. Ни новейшие приборы, ни бригада техников, отслеживавших полет. Не сам пилот. Летчик успел лишь увидеть мелькнувшие на стекле кабины отражение стремительно несущейся сквозь черноту красной точки. А потом в ночном небе над степью распустился ярко-алый цветок взрыва. Где-то в неизвестном месте. «Ну что, ты все поняла?» — спросила, наконец, щука. «Поняла», — буркнула Алена. «А как было не понять, если эта старая замшелая, в буквальном смысле, хищница вдалбливала ей в голову информацию часа два, не меньше. Алена уже была не рада этой встрече. Ее, конечно, приучили относиться к предку по меньшей мере с благоговением. Но столько времени полоскать мозги, это чересчур. И ведь не убежишь никуда. Алена пробовала, и не раз, и ничего у нее не вышло. Даже уши затыкать было бесполезно, слова словно бы возникали внутри головы, аккурат промеж этих самых ушей. Слабо верится, проскрипела щука. Так что давай-ка, повтори хотя бы основные тезисы. А что их повторять? С вызовом заявила девушка. Я, ничтожество, бездарности полный ноль. Вообще-то щуки качать головами не могут, но это как-то умудрилось. Покачала головой и принялась говорить. Вроде бы и вслух, а вроде бы и сама с собой. Вот в кого такая поперечная уродилась. Ни к мужу почтения нет, ни к подругам, ни к предку. Хотя сама прекрасно знает, что нынче за один заход делов натворила больше, чем за всю предыдущую жизнь. Столько дурости упорола, что вряд ли в живых останется. И ладно бы только на свою непутевую башку бед накликала. Так она еще и мужа под удар подставила, и подруг своих, и весь клан целиком. Надо бы и в самом деле посоветовать Песцову. Если выживет девка, пусть для начала приложит армейским кожаным ремнем по нежному филею росков 20-25.